Дальше ему все грезится ее стыдливое согласие, улыбка и слезы, молча протянутая рука, долгий таинственный шепот и поцелуи в виду целого света. Глава 12. Он побежал отыскивать Ольгу. Дома сказали, что она ушла. Он в деревню? Нет. Видит, вдали она, как ангел восходит на небеса, идет на гору. Так легко опирается ногой, так колеблется ее стан. Он за ней, но она едва касается травы и в самом деле как будто улетает. Он с полугоры начал звать ее. Она подождет его, и только он подойдет сажени на две, она двинется вперед и опять оставит большое пространство между ним и собой, остановится и смеется. Он, наконец, остановился, уверенный, что она не уйдет от него, и она сбежала к нему несколько шагов, подала руку и, смеясь, потащила за собой. Они вошли в рощу. Он снял шляпу, а она платком отерла ему лоб и начала махать зонтиком в лицо. Ольга была особенно жива, болтлива, резва, или вдруг увлекалась нежным порывом, потом впадала внезапно в задумчивость. «Угадай, что я делала вчера?» — спросила она, когда они сели в тени. «Читала». Она потрясла головой. «Писала». «Нет». «Пела». «Нет». «Гадала», — сказала она. «Графинина экономка была вчера, она умеет гадать на картах, и я попросила». «Ну что ж, ничего. Вышла дорога, потом какая-то толпа, и везде блондин, везде. Я вся покраснела, когда на прикате вдруг сказала, что обо мне думает бубновый король. Когда она хотела говорить, о ком я думаю, я смешала карты и убежала». «Ты думаешь обо мне?» — вдруг спросила она. «Ах, — сказал он, — если б можно было поменьше думать». «А я-то, — задумчиво говорила она, — я уж и забыла, как живут иначе. Когда ты на той неделе надулся и не был два дня, помнишь, рассердился? Я вдруг переменилась, стала злая. Бронюсь с Катей, как ты с Захаром. Вижу, как она потихоньку плачет, и мне вовсе не жаль ее. Не отвечаю, матант. Не слышу, что она говорит, ничего не делаю, никуда не хочу. А только ты пришел, вдруг совсем другая стала. Катя подарила лиловое платье». «Это любовь», — патетически произнес он. «Что, лиловое платье? Все. Я узнаю из твоих слов себя. И мне без тебя нет дня и жизни. Ночью снятся все какие-то цветущие долины. Увижу тебя, я добр, деятелен. Нет, скучно, лень, хочется лечь и ни о чем не думать. Люби, не стыдись своей любви». Вдруг он замолчал. «Что это я говорю? Ведь я не затем пришел», — подумал он и стал откашливаться, нахмурил было брови.